Глава вторая. Чего разлеглась? Вика. Смотрится потрясающе. Охали девушки из свадебного салона, что помогали мне с выбором платья для моего столь долгожданного и знаменательного дня. Я благодарно улыбнулась, с нежностью проводя ладонями по белоснежной ткани, волнами струящейся по бедрам. Совсем скоро этот день настанет. Жаль, конечно, что мои родители не смогут увидеть меня. Такую красивую и счастливую. Хотя, кто знает, может, и увидит. С небес. 3 года назад в мою душу постучалась невосполнимая утрата. Глупая авария забрала жизни тех, кого я любила больше жизни. Горе настолько сковало, что я около полугода не посещала универ, не могла думать ни о чем. В деканате отнеслись с пониманием и дали мне академ. С Тёмой познакомилась 5 месяцев назад. В фитнес-клубе, в который можно пройти только по членской карточке. Мне повезло устроиться туда на работу сразу после выпуска. Этот парень стал тем, кто вернул меня к жизни, наполняя ее смыслом. И вот неделю назад он сделал мне предложение. Я была так счастлива, хотелось петь и плясать. Тёма парень видный, к нему постоянно прикованы взгляды девушек. Не сказать, что я отношусь к этому спокойно, но и скандалов не закатывала. Понимала ведь, с кем начала встречаться. Его родители достаточно известны в высших кругах. Нам еще не довелось познакомиться, и я так боялась дня встречи с ними. В конце концов, наши уровни жизни разительно отличаются. И все же, несмотря на мои страхи и опасения, я верила в лучшее. Сегодня у меня выходной. Я позвала с собой подругу, но у той возникли неотложные дела. Пришлось топать в свадебный салон одной. И вот сейчас, поворачиваясь из стороны в сторону перед огромным напольным зеркалом, я придирчиво оглядывала себя. «Вот это!» — кивнула я, улыбаясь. «Возьму его». Девушки засуетились, расхваливая и уверяя, что оно идеально мне подходит. А я и так это знала. Привыкла за последние 3 года полагаться только на себя, а не на чьё-то мнение. Девушки оставили меня одну, отправляясь оформлять продажу. А я вновь покрутилась перед зеркалом, слыша тихий перелив колокольчиков, что говорил о новом посетителе. Я не волновалась, что ко мне кто-то зайдет. Комната была отдельной. Но каково же было удивление, когда тяжелая портьера отъехала в сторону. И передо мной предстал... «Тёма?» — ахнула я, растерявшись от его неожиданного визита. «Ты... ну ты чего?» Я попыталась перекрыть платье хоть чем-нибудь, ведь видеть его жениху до свадьбы — плохая примета. Но ничего подходящего не нашлось. «Красивая», — произнес мой будущий муж, глядя как-то устало. «Спасибо, конечно», — пробурчала я. «Вот только тебе не положено видеть меня в нем». «Примета плохая», — кивнул Тёма. «Как ты меня нашел? Я не говорила, что отправляюсь в свадебный салон». «По приложению». «Забыла». «Ах, да», — кивнула я, чувствуя некую досаду. «Ведь мне так хотелось увидеть восторг в глазах любимого. Когда появлюсь на регистрации во всей красе». «Ну, что теперь поделать?» — вздохнула я. «Давай выберем вместе». «Я не за этим здесь». Артём отрицательно мотнул головой. «Нет? Тогда зачем?» В груди появилось плохое предчувствие, а печальный взгляд любимого усиливал его с каждой секундой. «Если с выбором определились», — за спиной Тёмы появилась консультантка, — «то можно оформить покупку». «Мы не будем его покупать», — перебил ее Артём. «Тебе не нравится?» — спросила я, ощущая небывалых размеров волнения. «Решили остановиться на другом?» Девушка глядела то на меня, то на Тёму. «Нет, другого тоже не нужно», — ответил он, встречаясь со мной взглядом. Я замерла, ощущая, как сердце понеслось вскачь. «Вы не могли бы нас оставить?» — попросил Артём. «Да, конечно», — кивнула сотрудница салона, удаляясь. «Что происходит?» — спросила у него прямо, чувствуя себя нелепо в этом платье, которое захотелось снять. «Свадьбу придется отменить». «Что?» Мое дыхание замерло. «Родители нашли мне... другую». «Что значит «другую»?» Не понимала, что происходит. Я думала... Думала... Аня. В глазах любимого появилась отстраненность и холодность. Имя дочери партнера моего отца. Сердце. Мое бедное сердце. Тогда зачем это все? Прилагала сила, чтобы голос не дрожал. Не плачь, не вздумай плакать. Думал, что брак по расчету обойдет меня стороной. Прости, не звони мне больше. Ощущала, как по щеке стекла теплая слеза. Не говоря ни слова, Тёма развернулся и направился на выход. Неотрывно глядела ему вслед, пытаясь справиться с болью, что разлилась в душе. Неужели это правда? Я не сплю? Но соленые капли, падающие с моих скул на грудь, уверяли, что происходящее самое, что ни на есть, реальность. «Я прошу прощения», — произнесла сотрудница салона. «А вы...» «Ничего не нужно», — холодно ответила я. «Спасибо». Как снимала свадебное платье, которое будто обжигало кожу, я не забуду никогда. Мне хотелось содрать его с себя и как можно скорее. Из салона вылетело пулей. Кислород. Его не хватало. Я задыхалась от слез и рыданий. Мне было так больно. В таком состоянии садиться за руль было не самым лучшим вариантом, но на тот момент я не подумала об этом. Ключ зажигания, селектор на нужный режим, педаль газа. Машина выехала на дорогу. Дура. Почему я такая дура? Надеялась, что его семья примет меня. Мне сигналили, а я так и неслась вперед, резко сворачивая направо на автомагистраль. Слезы застилали зрение, а боль в душе усиливалась. Я понимала, что хватит. Нужно остановиться, иначе быть беде. Вот только не успела даже сбавить скорость, как машину занесло, и я начала выворачивать руль. Столкновение было стремительным. Слышала, как кто-то сигналит, а затем машину с чудовищной силой отшвырнула в сторону, вышвыриваясь с трассы и переворачивая несколько раз. Помню, как было невыносимо больно, как ноги онемели, а я, удерживаемая ремнем безопасности, висела вниз головой, наблюдая, как на потолок, усыпанный мелкой крошкой от разбитого лобового стекла, капает моя кровь. Дыхание замедлялось, а чьи-то голоса становились громче. Перед глазами все поплыло, и я отключилась. «Эй!» — донеслось до меня едкое. «Оглохла, что ли? Чего разлеглась? Поднимайся давай, брусчатка сама себя не домоет».